Глава 16. Если вам все равно, где вы находитесь, значит, вы не заблудились. Правило руна. Накануне полнолуния Ардем принес мне очередное украшение — цепочку из белого золота. Меня смутила длина. Надетая на шею, цепочка доставала до пупа. Я поинтересовалась, что это за изыск высокой эльфийской моды. Оказалось, что длина цепочки амулета рассчитана так, чтобы при превращении в единорога она не лопнула на лошадиной шее. «Ти, мне надо знать заранее что-нибудь о превращении!» Пихнула я вечером Тиану. Тот задумался. «Бель, когда ты станешь единорогом, то сохранишь человеческий разум, но при этом к нему добавляется лошадиное мироощущение, сознание и инстинкты». «Что, потянет на травку?» — легкомысленно спросила я, накручивая на палец локон блондина. «И не только. Ты будешь воспринимать мир совсем по-другому, пока не привыкнешь к новому состоянию и не подчинишь себе свою конскую ипостась. Когда я впервые стал единорогом, меня унесло тролль знает куда. Арден искал меня 3 дня, потому-то он и сделал для тебя цепочку маяк. А то мало ли что. И, кстати, Бель, подумай, что надеть. Одежда, которая будет на тебе в момент трансформации, исчезнет. А цепочка не исчезнет? Ну, это же специально сделанный амулет. Арден лучший. У него все всегда работает как надо». Воспользовавшись поворотом разговора, я сменила тему. «Ти, мне кажется, или повелитель Арден очень одинок?» «Арданариэль — кронпринц, и этим все сказано. Ты ведь уже поняла сама, что власть приносит больше проблем, чем счастье. Сложно заводить друзей, когда не уверен, нужен им ты сам или они хотят что-то от тебя. А невеста у него есть?» Арден никогда не влюблялся. Подруги были, но ничего серьезного. Пока он так никого и не встретил. Кажется, не встретил. Непонятно поправился Тиану. И, немного помолчав, продолжил. «Знаешь, он меня вырастил. Мой отец — ученый из той породы, кого называют не от мира сего. Почти сразу после моего рождения они с мамой подкинули меня родственникам и улетели в археологическую экспедицию исследовать обнаруженные в джунглях пирамиды с загадочной кинописью. С тех пор я их не видел». Грустно усмехнулся Тиану. «Ар возился со мной, разговаривал, утешал, учил. Наверное, почувствовал родственную душу. Пожалуй, ты и я единственные, в ком он точно уверен, что нам от него ничего не надо, кроме него самого», — подытожил Тиану. Через подземный ход, ведущий в лес, мы вышли на знакомую поляну. В темноте чуть слышно журчал ручей. По земле стелился туман, приглушая и искажая звуки. В окружении холодных звезд над темным лесом плыла луна. Белые цветы, радовавшие глаз месяц назад, почти отцвели. Трава казалась седой. Я, одетая в легкое светлое платье, переминалась босыми ногами, вопросительно глядя на стоящих чуть поодаль Ардена и Тиану. «Готова?» — спросил Ти. «Нет», — честно ответила я. «Но давайте начинать, иначе я просто замерзну». Вздохнув, открыла сознание и сразу же почувствовала касание моих друзей. Только сквозь них проглядывали иные сущности. И эти сущности взывали ко мне, манили за собой, и я не могла не откликнуться. Ночь дрогнула и расплылась, а потом внезапно наполнилась множеством звуков. Шелестом, шорохами, щебетом нахлынули запахи земли, свежей травы, палой осенней листвы. От них кружилась голова, краски стали ярче, угол зрения сместился. Я оглянулась и увидела белую спину. Мою спину. «Какая красивая!» — донесся до меня чей-то голос. Я раздула ноздри и ударила копытом. Кровь гудела в жилах, как натянутая струна. Встав на задние ноги, замотала по воздуху копытами и издала ликующий визг. Опустилась на землю, вытянула вниз шею, скусила головку красного клевера. Сладко, вкусно. Подпрыгнула на 4 ногах и дала в прыжке козла, ударив по воздуху задними копытами. Потом, подогнув передние ноги, упала на бок и с упоением стала кататься на спине по прохладной траве. Накатавшись, вскочила и отправилась к ручью. Темная вода меж застывших берегов маняще мерцала. Я торпедой влетела в поток, окунула морду в воду, фыркнула и увидела свое отражение. Из темного зеркала на меня смотрел единорог. Прекрасная голова с изящным вырезом ноздрей, блеск темных глаз и алмазное мерцание рога. Переливы длинной гривы на жемчужной шкуре ударила копытом, раздробив чудесную картину на тысячу сверкающих осколков брызг, и помчалась назад, на луг. Два единорога, застывшие стражами на краю поля, встретили меня приветственным ржанием. Высоко поднимая ноги, летящей рысью понеслась к ним. Кровь играла и пела, сердце сумасшедше колотилось, и я была полна жизнью, силой, магией, предвкушением. Два прекрасных белоснежных жеребца развернулись ко мне мордами, стоя в напряженных позах. Я почувствовала их силу, интерес, желание, и мне это нравилось. Хотелось бы посмотреть, как они дерутся из-за меня, для меня. Остановилась в шаге от них, кокетливо выгнула шею и тоненько заржала. Потом повернулась к ним крупом и сделала шаг прочь. Жеребцы в два скачка догнали меня. Один нежно куснул мою гриву у холки, второй ткнулся мордой в репицу, хвоста, и возбужденно зафыркал. «Бель!» — донесся до меня чей-то голос. «Прекрати немедленно! Твой призыв так силен, что мы не можем справиться с собой, даже не можем обернуться. И если ты не остановишься, звериная сущность возьмет верх. Еще чуть-чуть, и можешь забыть о драконе». «Дракон? Какой дракон? Зачем мне дракон? Я кобыла-единорог, и сегодня моя ночь!» Сердито скосила глаз на горячащихся жеребцов. «Но вот если они не хотят сражаться из-за меня, то пусть хотя бы за мной погонятся. Просто так они меня не получат!» Задрала хвост трубой, ликующе взвизгнула и стрелой понеслась в темноту. Скачка пьянила. Темная земля неслась навстречу, стелилась под ноги и растворялась во мраке позади. Я сверкающим ножом рассекала туман, проносясь по каким-то лугам, дорогам, прыгая через овраги. Сзади кто-то звал, но я не слушала, не хотела слушать. Моя подруга, Луна, неслась вместе со мной. Сердце грохотало в груди. Холодный свежий воздух с хлипами вырывался из расширенных ноздрей. Быстро. Хорошо. Хочу еще быстрее. Какая-то часть моего сознания вспомнила о том, что я умею колдовать, и, как когда-то давно, в прошлой жизни, я заколдовала черного ветра, теперь я наложила левитацию на себя и понеслась еще быстрее вперед, не думая о цели, наслаждаясь ночной скачкой, так похожей на полет. Я летела по темной лесной дороге, от полноты чувств, время от времени подпрыгивая и давая козла. Из чаще слышался волчий вой. Он приближался. Во тьме показались огоньки глаз. «Всего четверо? И они думают задержать меня?» Копыта с хрустом опустились на спину волка, выскочившего мне наперерез. Второго атакующего я поддела рогом, распоров живот и отбросив подыхающего зверя на обочину. Остановившись, набычилась и грозно нацелила рог в сторону второй пары хищников. С кончика рога сорвался огненный шар, и, объятый пламенем волк, визжа покатился по земле. Четвертый, до которого наконец дошло, что единороги не добыча для волков, со скулящим воем исчез в лесу. Луна плыла и плыла по небу, рисуя черные полосы теней на серебряной земле. Я продолжала мчаться куда-то вдаль, пожирая пространство, наслаждаясь скоростью скачки, энергией, которая пузырьками игристого вина бурлила в моей крови. Постепенно угар от превращения выветрился, и способность думать стала возвращаться ко мне. «Куда я несусь? И где потеряла Тиану с Орданом?» Мелькнула самодовольная мысль, что я оказалась быстрее и выносливее. Вот совершенно не кстати, но определенно доставляет моральное удовлетворение. И все же. «Тиану, где ты? Ты слышишь?» Ментально потянулась я к другу. «Бель, если можешь, остановись, а то такими темпами встретим утро в восточных гномьих горах». Добежав до поляны, я встала. Бока ходили, как мехи. Хотелось пить. Я начала шагать кругами, опустив голову с раздутыми ноздрями и стараясь постепенно остудить гудящие мышцы. Из темноты вылетели две светлые тени — Ти и Ар, дышавшие, как пара астматиков. Наконец догнали меня. Мое сознание затопила волна облегчения, идущая от парней. Цела. Парней? А я кто тогда? Я девушка. Бель. Принцесса Кибелла. Сегодня я получила вторую ипостась — единорога. Но это именно вторая ипостась, а не сущность. А раз так, сосредоточилась, мир снова мигнул, и я осталась стоять обнаженной на осеннем ветру. Холодно-то как! Быстро перекинула волосы так, чтобы они закрыли меня от ветра и от взглядов Тиану и Ордена. Все-таки волосы до бедер — это практично. И что теперь? Я вопросительно посмотрела на свой экскорт. «Бель, отвернись!» — попросил Тиану. «Ну вот, несправедливо. Они меня видели, а мне нельзя?» «Понимаешь, мы надеялись взять плащи с собой, но ты так рванула, что мы просто не успели их захватить». Когда Ти разрешил мне обернуться, Орден уже куда-то исчез. Я зябко ежилась и переминалась с ноги на ногу в предрассветном сумраке. — Ну ты заставила нас побегать! — хмыкнул Ти. — Иди ко мне! — позвал он, шагнул ко мне навстречу и ласково обнял, защищая от холодного ветра. Я подняла на него глаза. — Где он нашел штаны? Он понял мой вопрос и усмехнулся. — Я же эльф, а не хухры-мухры. «Сейчас и тебе платье сделаю». На опушке поляны темнели деревья. Я различала разлапистый черный силуэт дуба, светлые полосы стволов берез. Ти устремил взгляд туда. Опавшие листья под деревьями зашевелились, закрутились, как от ветра, и, поднявшись в воздух, полетели ко мне. Я оказалась в центре маленького смерча, а когда он осел, на мне оказалось длинное платье из осенних листьев. Чешуйчатый лиф из золотых листьев березы, темные воланы и оторочка юбки из остроконечных листьев красного дуба. Ти даже сделал пояс из плотных листьев астролиста и брошь из его ягод. — Ну вот, теперь ты настоящая эльфийская принцесса, — улыбнулся он. — Ти, у меня не было слов, от этого волшебства дух захватывало, — подняла сияющие глаза на парня. Ти ласково улыбнулся, а потом хитро подмигнул. «Ошеломи, Мара!» «Ар, выходи, уже можно!» — закричал он в темноту. «Ти, а давай потанцуем?» — внезапно предложила я. «Помнишь ту твою песню про деву у ручья?» Ти наклонил голову, блеснул озорной улыбкой, и через минуту мы уже скользили по поляне, танцуя, как осенние листья в последнем полете, как ночные мотыльки над душистым цветком, стрекозы над гладью летнего ручья. Я смотрела в сияющие глаза друга, кружась в облаке волос в золотистом платье с запахом осени. Наверное, мы бы парили в танце еще долго, если бы практичный Орден не вернул нас на землю. Светловолосый повелитель стоял, прислонившись к дереву на краю поляны. Скрестив руки на голой груди, он задумчиво смотрел на нас. — Бель, Тиану, ночь уходит. Нам пора думать, как вернуться. — А где мы сейчас? — поинтересовалась я. — Но это у тебя надо спросить, куда нас занесло? Нет, чтобы бегать кругами вокруг столицы, если уж приспичило размяться, — хихикнул Ти. — Да, — поддержал его Орден. В изумрудных глазах плескался смех. — Бегаешь ты здорово. Вот приедешь к нам в гости, устрою тебе скачки на перегонки с кузиной Лионель, причем ставить собираюсь на тебя. — Эх, не додумались мы, — подхватил Ти. Надо было развернуть Бель головой в сторону озера полумесяца и куснуть как следует за круп. Глядишь, трубы были там. Это был бы рекорд, самое короткое паломничество в драконьей истории. Ну, я серьезно, немного обиженная, уставилась на парней. Серьезно, говоришь? Ты неслась, сломя голову, больше 4 часов без передышки, куда-то на восток от Лорана. Так что сейчас мы где-то лигах в 150 от столицы. Ой! Только и нашла, что сказать я. И что же делать? Тиану и Орден переглянулись. Ти зябко поежился. Не хотелось, но придется. Бель, пожалуйста, отойди на край поляны и встань рядом с кузеном. В его голосе прорезалась нотка веселья. Сюрпризы еще не кончились. Я не была уверена, что сегодня мне еще нужны сюрпризы, Но стало любопытно, что сделает Ти. А могла бы, между прочим, и догадаться. Не было никаких визуальных или магических эффектов. Мир не дрогнул, молния с неба не била, тьма не накрывала поляну. Ничего, ни порывов ветра, ни вспышек. Просто Ти внезапно исчез, а на месте, где он стоял, появился дракон. Вот просто так. Был парень, стал дракон. Огромный, черный, хищный силуэт. Я не могла в сумраке даже рассмотреть его цвет. Видела только, что он темный. «Бэйль, не стой! Иди сюда и забирайся мне на шею!» — раздался голос Тиану у меня в голове. «И кузена прихвати, а то он что-то застыл. Наверное, давно меня таким не видел!» Дракон басовито хохотнул. Вообще, голос Ти-дракона был немного другим. Ниже, глубже. Я почувствовала, как вибрирую от него, будто струна, как что-то во мне отзывается ему. «Ну же!» — прервал мои раздумья Тиану. «Или ты хочешь, чтобы я днем покружил над Лораном?» «Собираешься порадовать моим видом горожан?» Я подошла к передней лапе Ти и задумалась, куда и как ставить ноги, чтобы начать подъем. Арден коротко блеснул белозубой улыбкой. «Бэйль, подожди. Давай я влезу и потом втяну тебя». «Так, куда он ставит ноги?» Пробежал по полого вытянутой лапе, оперся на локтевой сгиб, ухватился за край крыла. Я двинулась следом. Чешуя под босыми ступнями была гладкой и теплой, с жесткими рельефными краями. А еще у дракона был запах. Он пах нагретым металлом, а к нему примешивался соленый запах моря. Странно и очень приятно. Эрден, уже усевшийся в ложбину на загривке Ти, протянул руку и втянул меня к себе. Я залезла и стала прикидывать, как сесть. Проблема была из тех, на которые парням не пожалуешься. Ти сотворил мне платье, но только платье, причем довольно узкое. И сесть ему на шею, подтянув подол и обняв голыми ногами, дракон он сейчас или не дракон, но от одной мысли об этом я покраснела. Ти попытался меня поторопить, но, уловив суть проблемы, икнул у меня в голове. Я почувствовала его смущение. Интересно, а драконы краснеют? В конце концов, я подобрала под себя подол сзади так, чтобы сесть на него. Устроившийся сзади Арден обнял меня, заключив в кольцо сильных рук. Тиану напряг огромные крылья, просел вниз, а потом, спружинив, оттолкнулся от земли, одним скачком взметнувшись выше деревьев. Хлопнули перепонки крыльев, наполненные ветром. Дракон, поднимаясь в небо, сделал круг над лесом и устремился на запад. Наверное, это была лучшая ночь в моей жизни. Мы поднимались выше и выше, туда, где плыла луна и мерцали звезды. Внизу перевернутой чаши чернела земля, перечеркнутая серебряными жилами рек. Реки? Я что, переправлялась вплавь? В памяти вспыхнуло, как я, фыркая и молотя по воде копытами, целеустремленно рассекаю темную воду. Ой, а чего я еще не помню? Реки, волки, два светлых силуэта на лугу. Руки Ардена стиснули меня чуть сильнее. Его левая ладонь лежала у меня под грудью, почти на сердце, правая на животе, в районе пупка. Мои волосы унесло ветром, и теперь я прижималась спиной к обнаженной груди повелителя. Я чувствовала его горячее дыхание у себя на шее, а под моими бедрами напрягались и перекатывались волнами мышцы дракона Тиану. В животе стало жарко. Это что, опять шутит мой ненаигравшийся единорог? Или я чувствую эмоции парней? Или... На границе сознания послышалось ехидное ржание. Ага, значит так, не нагулялась. Ну, погоди, нахалка, я тебе хвост накручу, злобно подумала я. Единорог обиженно умолк. Я отдалась полету. Быстро, слишком быстро вдалеке показались стены Лорана. Я еще не успела насладиться ветром в лицо и видом, проносящейся под крыльями земли. Когда-нибудь я сама взлечу высоко в звездное небо. Надо только подождать, да? Бэйль, очнись. Где будем приземляться? — раздался голос Тиану в моей голове. Либо на поляне у подземного хода, либо на площадке в саду королевы. Там есть место. Давай в сад, это ближе. Показывай. Да, и не удивляйся, сейчас я прикрою тебя мороком. Дракон заложил вираж вокруг замка и через минуту, мягко спружинив, приземлился на каменные плиты в саду королевы. Я соскользнула с его бока на землю. За мной спрыгнул Орден. Я бросила искося взгляд на повелителя. Тот казался каким-то растерянным, ошарашенным, что ли. Еще миг, и вместо огромного зверя рядом с нами появился уставший Ти, одетый в свои штаны из листьев. Я пожалела, что в сумраке так и не смогла разобрать, какого цвета был дракон. — А почему одежда не исчезла? — удивилась я. — А тебе хотелось бы? — усмехнулся Ти. — Если серьезно, дракон — это вторая равноправная сущность, а не вторая ипостась. Поэтому и правила перехода тут другие. Уже светало. Полоска неба на востоке стала розовой. Еще чуть-чуть, и замок начнет просыпаться. Затопят печь на кухне, забегают по конюшне конюхи, заснуют по коридорам горничные. Надо было спешить. Подобрав подол, я помчалась к стене с фонтаном, где начинался потайной ход. Эльфы бежали за мной. Поворот, ключи о ракушке, шаг в полутьму. Уф, мы почти дома. Прощаясь, Орден склонился поцелуем к моей руке. Только сделал он это не как обычно. В этот раз он взял мою кисть так, чтобы коснуться губами внутренней стороны запястья, там, где под кожей билась голубая жилка, и поцеловал чуть раскрытыми губами. Я почувствовала прикосновение его языка к своей коже и то, как вверх по руке побежали мурашки. Что за наваждение? Что я приобрела, получив единорога? И какая муха укусила повелителя? Я посмотрела на Тиану. Тот, сдвинув брови, провожал взглядом уходящего Ордена. В спальне я рухнула на кровать. Было одно желание — подгребсти подушку, натянуть одеяло до ушей и не просыпаться до следующего месяца, а еще лучше — до следующего года. Мечты, мечты. Вздохнув, оторвала зад от столь притягательной горизонтали. — Тиану, отвернись, пожалуйста, мне надо переодеться. Сняв платье, я с сожалением посмотрела на него. Как хотелось сохранить эту необыкновенную красоту! — Тиану? — Белль, это платье принадлежало этой ночи. Отпусти его. Эльф взял наряд из листьев в руки и подошел к раскрытому окну. Ветер потянул, подхватил подол, и платье рассыпалось, став кружащимся вихрем осенними листьями. И пусть придворные удивляются, как в дворцовый сад занесло листья красного дуба, которого не сыскать в окрестностях Лорана и на сто лиг вокруг. Я подошла к другу сзади, уткнулась ему носом в спину и прижалась, обняв руками. Постояв минуту, Ти расцепил мои руки, повернулся лицом и, заглянув мне в глаза, нежно чмокнул в нос. Вздохнул. — Ты совсем без сил. Пошли, помогу тебе волосы вымыть, моя ты замарашка. Спать в эту ночь мы так и не легли, а наутро я получила присланный повелителем Орденариэлем букет белых лилий.